Глава первая. Безмятежное утро. Город, укутанный во тьму, нежится в постели. Погода насыщена летом. Дуновение ветра — блаженство. Теплое дыхание мира ровно и размеренно. Встань, выгляни из окна, и тебя мгновенно осенит. Вот же он, первый миг в самделишной свободы и жизни. Первое летнее утро. В сей предрассветный час на третьем этаже, в спаленке под стрельчатым потолком, только что проснулся Дуглас Сполдинг, 12 лет от роду, и доверчиво пустился в плавание по лету. Его окрыляла высота самой внушительной башни в городе, что позволяло ему реять на июньских ветрах. По ночам, когда кроны деревьев волнами накатывали друг на друга, он метал свой взор, словно луч маяка, во все стороны, поверх буйного моря ясеня, дуба и клёна. Но сейчас... «Ух ты!» — прошептал Дуглас. «Впереди целое лето, день за днем предстояло вычеркнуть из календаря». Он представил, что его руки, как у богини Шивы из путеводителя, мечутся во все стороны, обрывая кисленькие яблочки, персики и черные сливы. Он облачится в листву дерев и кустарников, окунется в речные воды. Он не без удовольствия будет примерзать к заиндевелым дверцам ледника. Он будет радостно поджариваться на бабушкиной кухне за компанию с целым десятком тысяч курочек. Но сейчас ему предстояла привычная задача. Раз в неделю ему разрешалось оставить на одну ночь папу, маму и младшего братишку Тома в домике по соседству и прибежать сюда, взлететь по мрачной винтовой лестнице под бабушкин-дедушкин купол, укладываясь спать в этой колдовской башне среди раскатов грома и призраков, чтобы пробудиться до хрустального перезвона молочных бутылей и сотворить свой чародейский обряд. Он встал во тьме перед распахнутым окном, сделал глубокий вдох и выдохнул. Тут же погасли уличные фонари, словно свечки на черном пироге. Он выдыхал снова и снова. Стали исчезать звезды. Дуглас улыбался, указывая пальчиком. «Туда и туда и туда, теперь сюда и сюда». На сумрачной предутренней земле прорезывались желтые квадратики. Вдруг в предрассветном далеке зажглась россыпь окон. Все зевнули хором и встали. Большой дом под его ногами пришел в движение. «Деда, вылавливай зубы из стакана». Он выдержал должную паузу. «Бабуля, прабабушка, принимайтесь печь горячие блинчики». Сквозняк разнес теплое благоухание текучей блинной массы по коридорам, дразня ароматом постояльцев, тетушек, дядюшек и кузенов в гостевых опочивальнях. «Улица всех при всех стариков и старушек, просыпайся! Мисс Эллен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли, ну-ка, прокашлялись, встали с постели, приняли пилюли и ходу! Мистер Джонас, запрягайте свою лошадку! Выкатывайте свой фургон с добром». Неприветливые дома по ту сторону оврага приоткрыли недобрые драконьи глазищи. Вскоре вниз по утренним улицам две пожилые дамы покатят на своей электрической зеленой машине, приветствуя всех собачек. «Мистер Триден, бегите в трамвайное депо». И вот уже, рассыпая раскаленные голубые искры, городской трамвай плывет по руслу мощенных кирпичом улиц. «Джон Хаф, Чарли Вудман». «Готовы», — прошептал Дуглас детской улицы. «Готовы». Раскисшим лужайкам, чью росу впитали бейсбольные мячики, словно губки, пустым веревочным качелем на ветвях деревьев. «Мама, папа, Том, просыпайтесь». Будильники ласково затренькали. Часы на здании суда гулко загудели. Птицы вспорхнули с деревьев, как сеть, закинутая его рукой, рассыпая свои трели. Дуглас, дирижер оркестра, простер руку к небу на востоке. и солнце начало восходить. Он сложил руки на груди и расплылся в улыбке настоящего волшебника. «Вот так-то», — подумал он, — «стоит мне только повелеть, как все срываются с места и бегут. Лето выдастся на славу». И напоследок он одарил город щелчком пальцев. Двери домов распахнулись настежь, из них вышли люди. Лето 1928 года началось.